Марья Николаевна Аносова, несмотря на свои 30 лет, была еще довольно свежа и хороша собою. Высокая и стройная, она смотрела несколько холодно и гордо, немного прищуривая свои большие карие глаза. Она умела владеть своей физиономией, умела быть в меру любезную, без заискивающих улыбок, и строгую, без повышения голоса, без нервного сдвигания бровей и стискивания губ. Видно было, что она прошла суровую школу светской жизни, салонного обращения и, может быть, убила все свои душевные силы на изучение всех тонкостей умения держать себя. С Петром Павловичем она обращалась с искусственной простотою, как с дальним родственником, как с приятелем своего мужа и его брата. Но эта простота никогда не доходила ни до фамильярности, ни до откровенности. Это делалось вовсе не потому, что Марья Николаевна не любила Муратова, но потому, что Муратов слыл опасным сердцеедом, и с ним нужно было держать себя в известных границах. «А Юлия Николаевна? Надеюсь, здорова?» – спросил Муратов, садясь в кресло. «Она сейчас придет. Здорова. Скучала немного за границей. Мы ведь все в Швейцарии больше жили. В царстве мещанской экономии и семейных радостей. Да, там именно с семейным кружком хорошо жить, а мы были одни. Но вы поправились. О да, я отдохнула. Меня утомляет наша зимняя жизнь. Не нравится в Швейцарии. Жизнь идет просто, ровно. И скучно, скучно до одурения», — докончил Муратов. «О нет, не говорите этого. Там есть семейные патриархальные кружки, наслаждающиеся действительными серьезными радостями, а не пустыми светскими развлечениями. То есть всем, что достается за дешевую цену. А разве удовольствие только тогда удовольствие, когда оно дорого стоит? О нет, но я думаю, что швейцарцы были бы рады променять свои серьезные радости на наши пустые светские развлечения, если бы можно было достать последние по дешевой цене». В эту минуту в соседней комнате послышались легкие торопливые шаги, шуршание платья, и через минуту в гостиную вошла, или лучше сказать, вбежала, впорхнула молоденькая девушка с разгоревшимися щеками, с веселыми черными глазами, смеющимся лицом. Она весело подошла к поднявшемуся с места Петру Павловичу и протянула ему обе руки. Он не успел еще схватить их, как она спросила серебристым голосом: «Вы узнали бы меня, кузен Пьер, где-нибудь на улице?» «Еще бы», — проговорил он и несколько смутился от этой слишком родственной встречи. «Разве ваше лицо можно забыть, кузина?» Марья Николаевна бросила едва заметный серьезный взгляд на сестру, как бы делая ей выговор за излишнюю развязность, и переменила разговор. «Вы еще не в академии?» — спросила она у Муратова. «Нет еще. Нынешний год не удалось», — ответил он. «И всему виною ленность. Но ведь это необходимо. Николай говорит, что без академии теперь невозможна дальнейшая карьера. Теперь так смотрит на дело вся наша гвардия. Что же вы медлите? Ведь годы уходят». «Да, это правда. Но я несколько затянул свое поступление в академию, и теперь трудно собраться с духом, чтобы снова приняться за книги. Журить вас некому». «Ах, если бы вы знали, кузен, как она умеет журить!» С комически серьезным вздохом проговорила молодая девушка, указывая глазами на сестру. «Она права, строже наших классных дам. А вы помните их, кузен? Вы еще одну называли померанцевую коркую в сахаре». Молодая девушка залилась искренним смехом. «Ах, это Иванову. Кажется, ее так звали. Такая длинная-предлинная, с шафранным цветом лица», — засмеялся Петр Павлович. «Да-да, она ужасно нас притесняла. Так что ее звали все Злючкой». «Жюли», — тихо проговорила Марья Николаевна, слегка пожимая плечами. Молодая девушка сконфуженно смолкла. Марья Николаевна снова переменила разговор, спросив Муратова о городских новостях. Но он еще не успел ей ответить, как в комнату, довольно грузной походкой, переваливаясь сбоку на бок, как жирная утица, вошла немолодая женщина, рыхлая, как тесто, одетая по последней моде, но довольно пестро. Это была мать Аносовой и Сухаревой, вдова генерала Сухарева, дочь миллионера-купца Протопопова. Дочери встали навстречу матери, она поцеловала их и обратилась к Муратову. «Сердито, сердито на тебя, сорванец!» — погрозила она ему пальцем. «Совсем пропал. Ушонки нужно бы надрать. Каюсь в грехах своих. А повинную голову и меч не сечет», — шутливо ответил он, целуя ее руку. Она слегка потрясла его за ухо, опять погрозила ему пальцем и обратилась к старшей дочери. «Не могла утерпеть, приехала», — заговорила она, несколько нараспев и в нос. «Багаж получили?» «Да», — ответила коротко Марья Николаевна, смотря еще холоднее и строже, чем всегда. «Покажи, покажи, пожалуйста, это интересно», — проговорила старуха, немного закатывая глаза. «Ведь ты у Ворта заказывала платье?» «Ну, я воображаю, что это за платье. Я была сейчас у нашей портнихи, говорю, да где же вам так шить, как шьет Ворт? Моя дочь, говорю, у него заказывала платье для зимнего сезона. Так уж я знаю, как шьет Ворт». «Ах нет, ты покажи мне». «Хорошо, маман», — сухо ответила Марья Николаевна, не трогаясь с места. «Пойдем же, пойдем, я не могу ждать. Я ведь на полчаса заехала. Визиты, визиты, запустила в последнее время. Надо у всех побывать». Марья Николаевна не знала, что делать. Ей не хотелось оставлять сестру с глазу на глаз с таким известным сердцеедом, как Муратов. И в то же время она знала, что мать не отстанет от нее и не поймет никаких ее мимических объяснений насчет неловкости ее положения. «Жюли, проводи маман в гардеробную», — проговорила она сестре. «Ну, стрекоза, тебя-то мне не нужно», — отстранила Сухарева рукою младшую дочь. «Ты ничего не понимаешь и все перепутаешь». «Нет, Мари, ты уж сама все мне покажи», —